Глава 14. Просыпалась я, ощущая тяжесть в грудной клетке, тошноту и зубодробительную головную боль. Так плохо мне было только раз, когда обмывала диплом после окончания универа. Тогда пообещала себе, что подобного не повторится. Неужели кому-то удалось меня так сильно напоить? Сама бы ни за что не согласилась, потому что тяжело переносила похмелье. Веки налились свинцовой тяжестью. Открыть их и осмотреться, где нахожусь, не получалось. Я силилась хотя бы пошевелиться, но даже моргнуть вышло с трудом. Внезапно моего лба коснулись прохладные пальцы и поглаживающими движениями помассировали виски. Боль моментально притупилась, и дышать стало легче. Постепенно разгладились черты лица, искаженные гримасой страдания. Тошнота отступила, а легкие наполнились чистым воздухом. Мысли в голове тоже прояснились, а вместе с ними пришло осознание, что я все еще существую. Затрепетав ресницами, с опаской приоткрыла глаза и наткнулась на внимательный взгляд лорда Орхина. «Леди Трезир, как себя чувствуете?» — встревоженно поинтересовался он. Я не спешила отвечать, смотрела на мужчину и улыбалась. Видно, боги Фейдара мне покровительствовали, раз уж позволили остаться в теле, к которому уже привыкла. Интересно, Анри догадался, кто именно вернулся? Кого герцог на самом деле был бы рад увидеть? «Эмили?» — уточнил маг, но на лице отразилось сомнение. «Нет, милая, это ведь ты?» «А вы как считаете?» — ответила уклончиво. «Кому повезло? Кстати, как прошел ритуал?» «На этот раз у меня было время подготовиться». Анри небрежно повел плечом. «Да и факт подселения быстро вскрылся. Темная тварь не успела проникнуть в сознание и закрепиться там. Хочешь посмотреть на нее?» Я растерянно кивнула, не испытывая желания любоваться на мерзость, которую из меня достали. Однако любопытство пересилило. Я обратила внимание на полупрозрачный фиолетовый кристалл ромбической формы, заключенный в оплетку из серебра. Вещица выглядела симпатично и походила на искусную поделку ручной работы, какие нередко использовали для декора и украшения дома. Витиеватое обрамление из белого металла предохраняло камень от повреждений и одновременно служило подставкой. Вся композиция достигала 10 см в высоту и около 7 в диаметре. Внутри полудрагоценного минерала я заметила темную дымку с черным пятнышком по центру. Если бы в качестве ловушки использовался янтарь, я бы предположила, что в капле древесной смолы застыло семечко. К сожалению, эта безделушка таила в себе смертельную опасность. Стоило мне приблизиться, чтобы рассмотреть получше, как семечко ожила и шустро переместилась к краю. Поверхность камня тут же полыхнула светом, а на гранях проступили магические символы, доказывающие, что вещица не так проста, как кажется на первый взгляд. «Оно не вырвется отсюда?» Отстранившись, с опаской поинтересовалась я. «Нет, для этого придется сильно постараться, чтобы нейтрализовать тройную защиту», — успокоил герцог. «Дайте угадать, из чего она состоит». Я пристально уставилась на кристалл. «Минерал по цвету напоминает аметист, который по поверьям отгоняет злых духов. Символы на гранях — это, скорее всего, заклинание магии света, а металл оплетки — серебро из наших рудников. Должно быть, темной сущности не сладко приходится в такой тюрьме». «А вы удивительно сообразительны для...» Лорд осекся, сообразив, что едва не сморозил глупость. «Что же вы, договаривайте?» Я моментально подобралась. «Для недалекой девицы, мечтающей о выгодном замужестве». «Я вовсе не это хотела сказать. Вы удивительно сообразительны для той, кто недавно обрел вторую жизнь», — выкрутился Анри. «Скорее уж третью», — буркнула я. «Значит, это все же ты», — подловил на слове маг. «Кстати, мила, ты так и не сказала, что ответил шар желаний». «Разве это имеет значение?» Я вздохнула, жалея, что чересчур разоткровенничалась. «Мне следует вернуться в комнату и подумать, что сказать Кларисе. Почему я не осталась во флигеле?» Подскочила с места, намереваясь сбежать от герцога и скользких тем для разговоров, и замерла в нерешительности. «В таком виде я далеко не уйду». Очнулась я на диванчике в покоях лорда Уорхена, все в той же ночной сорочке на голое тело. И в голове на заднем фоне, как назло, роились неприличные мысли, что маг запросто мог воспользоваться моим беспомощным положением. С другой стороны, Анри не походил на извращенца. Наоборот, единственный в замке, кто проявил ко мне капельку сочувствия. Надеюсь, это разыгралось воображение человека из другого, более раскрепощенного мира. «И все же...» Лорд поднялся вслед за мной и перегородил дорогу. «Я бы хотел услышать ответ». «Шар предсказала, что встреча предрешена, только я склонна думать, что со смертью. Даже побывала на двух свиданиях и ничего об этом не запомнила. Однако в замке полно мужчин, с которыми я не знакома. Может, среди них найдется тот, кто предназначен судьбой?» «Каких еще мужчин?» — нахмурился герцог. «Мила, не забывай, что я несу за тебя ответственность. А ты обязана слушаться и вести себя, как подобает леди. Иначе...» «Что иначе?» — с вызовом посмотрела на мужчину. «Казнить вы меня не можете. Вот доказательство моей невиновности». Ткнула пальцем в аметистовую ловушку. «Иначе я тебя поцелую», — пригрозил лорд Орхин. Или предупредил. Во всяком случае, от угроз маг сразу перешел к действиям. Он ухватил меня двумя пальцами за подбородок, развернул к себе и накрыл мои губы своими. Мое возмущение и попытку высвободиться герцог нагло пресек, углубив поцелуй и притянув к себе за талию. Горячие ладони обжигали кожу сквозь ткань сорочки, умело пробуждая желание и вынуждая откликаться на каждую ласку. У меня голова кружилась от нехватки воздуха, но я представить не могла, какая сила способна нас остановить. Мы целовались как безумные и стремительно избавлялись от одежды, сгорая от охватившей страсти. Наверное, не зря разум отключается, а тело живет бурными эмоциями, подчиняясь инстинктам и тайным желаниям. Никто другой не сумел бы остановиться в такой момент. Никакие доводы не подействовали бы, когда каждая клеточка стремилась соединиться с желанным мужчиной. Однако меня, будто молнией, прострелили внезапно вернувшиеся воспоминания. Резко оттолкнув Анри, я попыталась отдышаться, унять дрожь в коленях и сбросить внезапное наваждение. «Мила!» — хрипло позвал маг, пожирая меня потемневшим взглядом. «Я вспомнила! Вспомнила, что обнаружила в покоях мачехи!» И, к сожалению, унизительную сцену того, как соблазняла герцога и звала на свидание, предлагая себя. Но я ведь действовала не по собственной воле. «И что же?» «Элизабет не родная дочь Кларисы. Я нашла документ об удочерении. Прежде она носила фамилию Сеймур». «Мила, ты уверена?» У герцога округлились глаза, страсть испарилась, а на смену ей пришел хладнокровный и цепкий интерес хищника, почуявшего след добычи. «Что еще помнишь?» «После стычки с Элизабет и нашего разговора я отправилась в покой к Ларисе». Вкратце описала события, предшествующие моменту, когда мачеха меня застукала. «Значит, графиня и обе служанки находились рядом, когда ты потеряла сознание?» Андрей хищно улыбнулся. «Уже лучше. Круг подозреваемых значительно сократился. Что было потом?» «Меня привели в чувство, но я не понимала, кто такая и где нахожусь. Даже сейчас первые воспоминания после пробуждения даются с трудом». «Попадая в тело, сущность первое время подстраивается, ищет слабые места. Волевого человека сложнее подчинить. Разум сопротивляется вторжению, пытается защититься и всеми силами избавиться от паразита», — охотно пояснил герцог. «Однако чернокнижник не сразу подселяет тварь. Первое время он живет рядом, изучает привычки, выискивает слабости жертвы, чтобы в решающий момент использовать». «Но Эмили уже была под подчинением. Темная тварь погибла в момент смерти девушки, а вместо нее очнулась я». «Вот именно. Тело научилось повиноваться. Однако с появлением новой души прежние алгоритмы перестали работать. Возможно, чернокнижник использовал гипнотические техники, чтобы восстановить контроль. Но их нацеливали на Эмили, а не на тебя. Поэтому, как только ты поняла, что подверглась воздействию, то избавилась от навязанных приказов. И память вернулась, когда сознание прошло через очищение смертью. Лорд Орхин восторженно засверкал глазами. Подобного еще не случалось в моей практике. Обычно мы только догадываемся, как выстраивается связь между чернокнижником и марионеткой. А теперь есть возможность отследить его действия и найти способ им противостоять. «Чудесно», — съязвила я, не разделяя восторгов. «А мнение подопытной мыши никого не интересует? Мне-то теперь что делать?» «Постарайся вспомнить, какой приказ отдала леди Кларисса». Маг проигнорировал мой язвительный тон. «Это же она верховодила и разработала план? Или служанки присоветовали?» «Не спеши, подумай хорошенько. Важно заранее определить, кто из них главный. Не случалось ли никаких заминок?» «Не видела», — покачала головой. «Я очнулась в кресле. Кто-то стоял позади и держал за плечи. А голос...» Прикрыла глаза на минуточку. «Он доносился сверху и будто бы проникал в сознание. Лился потоком через макушку». «Давай попробуем сесть так, как ты сказала». Мужчина указал на кресло, в которое я опустилась с неохотой. Лорд встал за спинкой, коснулся меня ладонями и наклонился, обдавая теплым дыханием волосы. «Так? А тембр голоса? Скорость, с которой чернокнижник строил фразы? Тараторил или растягивал слова?» «Шепот. Она говорила шепотом», — осознала я, покрываясь гусиной кожицей. «Не быстро, скорее тягуче, будто бы нараспев». «Вот так», — зловеще прошептал Анри, а меня передернуло от жуткого воспоминания. «Да, только не делай так больше. Это пугает». Я нервно подскочила с места. «Кстати, долго мне еще разгуливать в таком виде? Неужели нельзя было раздобыть приличное платье?» «В моем гардеробе женские платья не водятся», — насмешливо хмыкнул герцог. «Но если помнишь, ты раздевалась в ванной комнате. Одежда до сих пор находится там». Особого выбора у меня не было, поэтому, скрипя сердце, отправилась переодеваться. Пока я пыхтела, втискиваясь в корсет, Анри стоял под дверью и выпытывал формулировки приказов чернокнижника. Собственно, звучали они примерно так. «Отправляйся в покои лорда Орхина. Намекни, что он тебе не безразличен. Пожалуйся, что не хочешь выходить замуж за барона Фернье, но не посмеешь пойти против воли родителей. Однако первую брачную ночь ты подаришь мужчине, которого выберешь сама. Дальше назовешь место и время. Полночь, заброшенный флигель для слуг. Герцог непременно заинтересуется и придет навстречу. Ни в чем ему не отказывай, будь поласковее. Утром, когда вас застанут в постели, плачь и валяйся в ногах, умоляй, чтобы лорд Орхин тебя не погубил. Вот увидишь, он никуда не денется. Уже завтра объявим о помолвке». «Ага, значит, Кларисса рассчитывала тебя скомпрометировать и выдать замуж». Герцог цокнул языком и наигранно закатил глаза наверх. «Как банально. В столице озабоченные мамаши не раз пытались подсунуть в постель презрелых дочек. Но мне не привыкать к скандалам. Я никого и никогда не принуждал к близости, и уж тем более не обещал жениться». «Спасибо за сравнение», — пробурчала с обидой. «И за предупреждение тоже. Эмили вовсе не презрелая. Ей недавно 18 исполнилось». В зеркале я видела эффектную русоволосую девушку с гибкой фигурой и приятными чертами лица. Яркое платье подчеркивало изящную красоту, которую не портила даже излишняя бледность и лихорадочный блеск в глазах. Ну, так это тело уже дважды воскрешали за последнюю неделю. Ладно, спас герцог жизнь, и на том спасибо. Я тоже сдержу слово и помогу вывести врага на чистую воду. «Так что сказать мачехе?» — распахнул дверь, вышла из ванной, гордо подняв голову. «Ты никого не дождалась и вернулась к себе. Что же еще?» Анри уставился на меня жадным взглядом. «В остальном веди себя как обычно и немедленно сообщи, если получишь новые указания». «Ясно». Поджав губы, кивнула и направилась к выходу. «Как прикажете, лорд Орхин?» «Мила!» Мак настиг меня у двери. «Что-нибудь еще, ваша светлость?» Я медленно повернулась. «Возьми!» Протянула изящный кулон с белым камнем на длинной цепочке. «Амулет защитит от темной магии и повторной попытки подселить темную сущность. Но учти, как только защита сработает, чернокнижник сразу догадается, в чем дело. Поэтому старайся не перечить мачехе или ее посланницам. Веди себя тихо и незаметно». «Какая трогательная забота», — натянуто улыбнулась. «Поскольку незамужней леди не принято принимать подарки от постороннего мужчины, я верну кулон, когда все закончится». «Это не обязательно. Оставь себе. Мне так будет спокойнее», — милостиво разрешил Анри. Поддавшись вперед, лорд приподнял мои волосы, лежащие тяжелой копной на плечах, и застегнул цепочку на шее. Я машинально коснулась камня, который оказался теплым на ощупь, и ловким движением спрятала кулон за корсаж. «Конечно, вы же несете ответственность», — покивала, догадавшись о причине беспокойства. «Но не волнуйтесь, скоро вы поймаете убийцу, вернетесь в столицу к своим престарелым леди и заживете прежней жизнью. А я останусь в графстве и найду себе занятие по душе. Благодарю за все, что вы сделали».